Глава 11. «Не согласишься ли разделить с нами чарку вина, старший брат?» Полуэльф, не доходя до Алёши трех шагов, выполнил церемониальный поклон. «Хм». Алёша неуверенно покосился по сторонам и, сочтя, что сыграл достаточно правдоподобно, пожал плечами. «Почему бы и нет?» «Прошу за мной, старший брат!» Полуэльф заметно повеселел и повел Алёшу за собой. «Какое вино предпочитает старший брат?» «Не пью», — машинально отозвался Алёша. «Зря», — протянул игрок. «Здесь подают отличное красное полусухое. Орочи, пиво и гноми настойка и рядом не стояли». «Нет», — поморщился Алёша, которого задела зацикленность игрока на выпивке. «В этом плане я бунтарь». «Бунтарь?» — растерялся полуэльф. «Да, бунтарь», — подтвердил Алёша, останавливаясь около столика, который оккупировали полуэльфы. «Всем привет!» «Просим к столу!» Самый высокий полуэльф, приглашающий, повел рукой, указывая на свободное место. «Не сочти за наглость, старший брат, но...» «Почему бунтарь?» Алёша присел за столик и, не торопясь отвечать, посмотрел на окружающий его контингент. Из шестерых полуэльфов двое были НПС, главарь и его помощник, а четверо, включая отправленного за Алёшей посыльного, игроками. Налицо типичная репетиционная цепочка, позволяющая полуэльфу со временем влиться в сообщество темных эльфов. И встреча этих ребят в трактире «Ковчег» хоть и была ожидаема, но, честно говоря, маловероятна. Выходит, снова повезло? Мысленно пообещав себе сделать еще одно пожертвование богине удачи, Алёша сдержанно улыбнулся. «Да как вам сказать, братья?» Он намеренно не стал называть полуэльфов младшими, чтобы расположить их к себе. «Я не очень люблю наглых олигархов». «А при чем здесь вино?» — не понял главарь полуэльфов. «Ну как же?» — усмехнулся Алёша. «Не употребляя алкоголь, я лишаю алкогольные корпорации выручки, раз. Моим трезвым мнением сложнее манипулировать, два. Я меньше болею, а значит, не трачу деньги на таблетки, которые продают фармацевтические корпорации, три. Ну и живу дольше, четыре». «Все эльфы живут долго», — осторожно заметил лидер полуэльфов, мало что поняв из речи Алёши. «Но не всем эльфам платят пенсию», — усмехнулся эльф. «Никому не выгодно, чтобы ты жил долгую, а главное — здоровую жизнь. На таких людях сложно делать деньги». Поняв, что перегнул палку, Алёша недовольно поморщился. «И перед кем он здесь распинается?» «Ладно, это все лирика», — бросил эльф. Алёша с трудом мог объяснить, зачем он вообще поднял эту тему перед четырьмя игроками. Скорее всего, дело было в их детских лицах и кружках с вином, стоящих перед полуэльфами, ну и в словах посыльного, конечно же. Очень уж этот парень упирал на вино. Нет, Алёша был не против, как алкоголя в общем, так и хорошего вина в частности, но его всерьез волновал вопрос романтизации и популяризации алкоголя среди подростков. «Будущее наши убивают, ироды», — подумал про себя Алёша, а вслух сказал. «В общем, я буду воду или травяной отвар». Глава полуэльфов с сомнением посмотрел на странного эльфа и, видимо, решив, что овчинка все же стоит выделки, произнес: «Мы видели, как старший брат посрамил ту зеленую отрыжку бездны. Можно просто Алёша», — усмехнулся Алёша, протягивая руку НПС. «Дериэль», — представился в ответ полуэльф. «Эти зеленокожие мерзавцы давно заслужили показательную трёпку. Судя по тому, что говорил только один полуэльф, да к тому же НПС, сидящие за столом геймеры подошли к отыгрышу своих ролей более чем серьезно. И это было хорошо». Насколько Алёша знал, чем сильнее игрок погружается в отыгрывание своего персонажа, тем больше бонусов он получает от игры. К тому же, судя по словам Дариэля, полуэльфы собирались ни много ни мало ограбить Орочий банк. А раз так, надо им помочь. «Это ж разве трёпка была?» — усмехнулся Алёша. «Так, небольшой укол. Другое дело...» «Другое дело что?» — тут же напрягся Дариэль. «А это, дружище», — Алёша посмотрел НПС в глаза, — «ты мне скажи». «Зарель, глава полуэльфов покосился на своего зама, и в следующий момент столик окутала вуаль тишины. Теперь можно говорить». «Не сработает», — тут же огорошил полуэльфов Алёша. «Почему это?» — возмутился Зарель, который и поставил вуаль тишины. «Надёжное заклинание». «Я не про это», — отмахнулся Алёша. «Ограбление банка не сработает». За столом повисло напряженное молчание, но Алёша и не думал продолжать свою мысль. «И почему же, наконец-то, не выдержал Дариэль?» «Вас повяжут в течение 2 минут», — охотно отозвался Алёша. «Положим, с вышибалой Грегой вы справитесь и даже заставите счетоводов выложить все, что есть в кассе, но...» «Но?» — недовольно протянул лидер полуэльфов. «Но охрана банка разделает вас под орех. Да еще и все награбленное изымет. Вы же в курсе, как работает режим ограбления?» В этот момент Алёша посмотрел на игроков. «В курсе», — кивнул один из них. «Во время ограбления можно просмотреть инвентарь любого персонажа, который находится в зоне ограбления, и забрать все золото». «Вот точно такой же режим действует и у охраны банка», — довольно кивнул Алёша. «Они не только золото изымут, но и артефакты. В общем, вас разденут как липку». С одной стороны, он был точно уверен, что у полуэльфов ничего не выйдет. С другой, радовало, что эти парни все же подготовились. Это значило одно, с ними можно работать. «И зачем тогда ты принял наше приглашение?» — поморщился Дариэль. «Сказать, что у нас ничего не получится?» «Помочь вам», — Алёша мгновенно посерьезнел. «Фокус в том, что нужно грабить не банк, а его посетителей». «Внимание! Доступно задание ограбления банка. Принять? Да, нет?» Алёша отказался от задания и продолжил. «Зашли, уложили вышибалу на пол, быстро взяли золото с клиентов банка и также быстро вышли». «Но клиенты», — нахмурился было Дариэль. «Такие же орки», — усмехнулся Алёша. «Ха, точно!» — полуэльф с торжеством посмотрел на своих приятелей. «Отличный план. Ты с нами?» «Мне нельзя», — Алёша с сожалением покачал головой. «Грыга и Багур затаили на меня обиду. За каждым моим шагом следят». «Но тогда зачем ты нам помогаешь? Во-первых, любо дело щелкнуть по носу орков. А во-вторых, я вижу перспективу», — Алёша посмотрел в глаза Дариэлю. «И в тебе с братом», — он кивнул на мага полуэльфов. «И в них кивок в сторону игроков». «Перспектива», — скривился Дариэль. «Мы полукровки. Нам одна дорога, в темные». «Всегда есть выбор», — Алёша пожал плечами. «Ежели хватит решимости, приходите после того, как все закончится». В этот момент Алёша остро пожалел, что рядом нет Мурома. Вот уж у кого язык был подвешен как надо. Нет, Алёша и сам мог разговорить и завербовать любого жулика и бандоса. Но это в жизни. А в игре? В игре нужна была высокая харизма. «Видно будет», — неопределенно отозвался Дриэль. «Сначала дело». Услышав завуалированный отказ, Алёша не расстроился. Попытка не пытка. Да и не рассчитывал он на самом деле, что получится перетянуть этих двоих НПС к себе. А жаль, Мстислав был бы рад прибытию 2 полуэльфов под его начало, наверное. «Ну, дело так дело», — кивнул Алёша. «Заходите в банк, оглушаете вышибалу, тут же забираете у клиентов банка золото и валите оттуда. Но есть один нюанс». «И какой же?» «Одного придется оставить. Это еще почему?» «Иначе вас найдут», — Алёша пожал плечами. «А так, того, кто останется, немного попинают, прокачивая стойкость, заберут все золото, да и бросят в тюрьму. Оттуда потом сбегать придется, скрытность и взлом прокачивать, а потом шляться по подземным катакомбам, драться со всякими монстрами, криты прокачивать, поиск тайников опять же. В общем, мороки, мама, не горюй». Он специально постарался так красочно описать тюремные квесты, чтобы игроки не устояли перед подобным шансом. По сути, тюремный квест был быстрее и приносил больше краткосрочных бонусов, чем длительный путь на темную сторону. К тому же никто не запрещал сначала получить бонусы с тюремного квеста, а потом продолжить свой путь во тьму. Игрок, который продемонстрировал знания механики ограбления, сориентировался первый. «Я могу остаться». «И я», — тут же отреагировал второй. «И я», — с небольшой задержкой выдал третий. «Я тоже», — до последнего дошло позже всех, и на его счет у Алёши были большие сомнения. Лучше бы соглашался взять деньги. С такой реакцией и соображалкой темницы и катакомбы не лучшее место. Впрочем, если выполнит все квесты, все равно останется в плюсе. А если решит пойти по пути Роги или Плута, то и вовсе хорошо. И даже метка налетчик, которую получит каждый из пойманных полуэльфов, из минуса превратится в плюс. Вот как, Дариэль с сомнением посмотрел на своих подельников. Что ж, это ваш выбор. И самое главное, Алёша решил ковать железо пока горячо. Это не убивать вышибалу, а лишь оглушить его. Ну и деньги, понятное дело, перед делом оставить на счету или в тайнике. Сам Алёша именно так и поступил, оставив весь свой невеликий скарб на хранение у Патрика. Внимание, на ваше имя открыт счет в банке «Утренняя роса». Назначен личный менеджер, счетовод Эльдуол. Тип счета премиум, осталось 24 часа. А вот это кстати. Алёша, не удержавшись, улыбнулся. Эльдуол не подвел и сделал все, как обещал. Ну ладно. Дариэль заметил улыбку эльфа, но ничего не сказал. Осталось выбрать время. А чего тянуть-то? Кровожадно улыбнулся Алёша, которого больше ничего не сдерживало. Пошли прямо сейчас. Сейчас? Засомневался Дариэль. Конечно, подтвердил Алёша. Смотрите, как мы поступим. Я подойду к Грыге, он как раз сейчас заступил на дежурство. Отвлеку его, а вы тем временем ворветесь в банк. Допустим, кивнул Дариэль. В это время мы можем рассчитывать на 5-7 клиентов. Вшестером справимся. Грыга, как бы ни пытался показать обратное, не дурак и быстро поймет, что банк грабит. Бросится в здание, и тут-то вы его и оглушите. Звучит логично, полуэльф согласно прикрыл веки. Быстро подрезаем кошельки, и мы с Зарелем убегаем, а ребята остаются? Да, игроки переглянулись между собой, и тот, который показался Алёше самым сообразительным, произнес: «Дариэль, мы благодарны тебе за науку, но ты сам учил, что полуэльф не может себе позволить увидеть шанс и не воспользоваться им». «Понимаю», — вздохнул Дариэль. «Это интересный опыт, и я сам в свое время его прошел. Я буду ждать вас ровно 3 недели. Если решите вернуться, приму, не успеете. Наши проблемы», — игроки хором закончили мысль своего лидера. «Спасибо за науку, мастер». «Тогда за дело», — подытожил полуэльф, поднимаясь из-за стола. «За мной». Вуаль тишины пропала, и вся банда Дариэля двинулась к служебному выходу. Полуэльф с помощником впереди, за ними игроки. Алёша же, так и не дождавшийся травяного отвара, покрутил головой по сторонам и, демонстрируя сомнения, пошел следом. Лениво так пошел, неохотно. Вот только стоило ему выйти из трактира, он тут же припустил, что было силы, догнал Дариэля. «Старший брат», — нахмурился лидер полуэльфов, — «что-то не так?» «Как сделаете дело, выходите из банка шагом», — шепотом протянул Алёша. «И что бы ни случилось, не вмешивайтесь. Понял?» «Понял», — нахмурился Дариэль. «Могу ли я узнать?» «Только если все же решитесь принять мое приглашение». Алёша с полуслова понял полуэльфа. «Малые выхи, замок Алдаил». «Ничего не буду обещать, старший брат», — поджал губы полуэльф. «Но спасибо за приглашение». «Угу», — мотнул головой Алёша и ускорил шаг, обгоняя полуэльфов. «Все, я пошел». Полуэльфы замедлили ход, давая старшему брату их опередить. И Алёша, не тратя времени зря, свернул в переулок, выводящий на Золотой проспект. Оказавшись на знаменитой улице банков и ресторанов, эльф закрутил головой по сторонам, делая вид, что ищет нужный ему банк. «Вот ты где», — пробормотал он себе под нос, замечая нужный ему банк «Утренняя роса». Идти до него было недалеко, всего-то нужно было миновать 3 банка, последним из которых был нужный ему топор войны. Мысленно пожелав себе удачи, Алёша двинулся вперед. Его план строился на многих вещах. На том, что Грыга не удержится и попытается отомстить, на том, что полуэльфы все сделают правильно, на том, что он успеет уложиться, справа остался первый банк, второй, третий. «Какие люди?» — криво усмехнулся Алёша, останавливаясь между Орочем и Эльфийским банками и поворачиваясь назад. «Грыга!» Успевший вернуться на свое место вышибала, лишь скрипнул зубами, но промолчал. «И ведь чуть было мимо не прошел», — продолжал сокрушаться Алёша, сделав шаг к орку. «Представляешь?» «Вали уже отсюда!» Орк, не спуская взгляд с Алёши, шагнул ему навстречу. «Или поглумиться решил?» «Будь на моем месте ты», — Алёша заметил периферийным зрением, как полуэльфы, пользуясь тем, что эльф отвлек вышибалу, втягиваются в здание Орочьего банка. «Точно бы поглумился. А я, знаешь ли, выше этого. Да и потом стрёмно это, глумиться над слабаками». Внимание! Репутация с Грыгой, вышибалой банка «Топор войны», упала на 500. Текущий уровень — неприязнь. «Не будь я на работе», — глаза орка налились кровью. «Я бы тебя прямо сейчас в брусчатку закатал. Я бы тебе уши оборвал. Я бы твой лук засунул тебе...» «Всем лежать! Это ограбление!» Крик, донесшийся из Орочьего банка, был настолько громким, что его услышал не только Алёша, но и Грыга. Мгновенно позабыв про эльфа, орк метнулся в здание, а Алёша застыл на месте, всем своим видом изображая удивление. 10, 9, считал про себя эльф, не спуская встревоженного взгляда со входной двери в банк «Топор войны». 8, 7. Важной частью плана Алёши было время, вот только полуэльфы пока что не спешили выходить из банка. 6, 5. Алёша, не удержавшись, шагнул ближе к двери. Неужели не смогли справиться с Грыгой? 4, 3. Эльф давным-давно мог бы ворваться в банк следом за полуэльфами и вычистить общак ПКшеров, но тогда бы плакало его алиби. А этого Алёша Ростович допустить никак не мог. Неужто все же соблазнились хранилищем? 2, 1. Алёша только было хотел шагнуть в банк, как дверь с треском распахнулась, и оттуда выскочили два полуэльфа. «Шагом», — одними губами произнес Алёша. Полуэльфы тут же взяли себя в руки, замедлили ход и неспешно зашагали в сторону главной площади. Наверняка вернутся в ковчег и уже там растворятся в торговых рядах. «Что ж», — подумал Алёша, напоказ переминаясь с ноги на ногу, но не решаясь зайти в Орочий банк. А вот теперь счет действительно пошел на секунды. Охрана прибудет спустя минуту-полторы, а ведь за это время еще нужно успеть обнулить общак ПКшеров. «Неужели Грыгу приложили сильнее, чем я планировал?» — встревоженно подумал Алёша, со все возрастающим волнением, глядя на приоткрытые двери банка. «Неужели...» Додумать свою мысль он не успел. Дверь банка «Топор войны» распахнулась от мощного пинка, и на улицу выскочил разъяренный Грыга. «Где они?» — проревел орк, глядя сквозь Алёшу невидящим взглядом, но, осознав, кто перед ним стоит, осекся. «Это ты?» «Что я?» — эльф на всякий случай отступил на шаг назад. «Это ты решил ограбить мой банк?» И Грыга, подскочив к Алёше, сгреб эльфа за грудки. «Что за беспредел?» — возмутился Алёша. «Это потому, что я эльф?» «Можешь не стараться!» Вышибала продемонстрировал свой зверский оскал и, сделав шаг в сторону банка, швырнул Алёшу в распахнутые двери. «Я знаю, что это был ты!» Силы у орка было не занимать, и Алёша, пролетев ползала, шлепнулся на пол и заскользил уже по нему. Окончился его полет у стены с кассовыми окошками, где уже валялись решившие остаться игроки-полуэльфы. «Тебе не жить, ушастый!» — прорычал Грыга, заходя вслед за взлетевшим в банк Алёшей. «Ты попал, понял? Конкретно так попал!»